Вернувшись домой, она рассказала о своем горе хозяину, который разрешил ей уехать на какой бы то ни был срок, обещал вместо нее нанять пока поденщицу и снова принять ее на службу по возвращении. Она застала мать в агонии. В самый день ее приезда она скончалась, а на другой день Роза преждевременно разрешилась семимесячным младенцем, маленьким страшным скелетиком, тощим до ужаса, который притом еще и непрерывно мучился. Его жалкие исхудалые ручки болезненно извивались, словно лапки краба. И все-таки он выжил. Она рассказала, что она замужем, но не может взять к себе ребенка и оставила его у соседей, обещавших выходить его и заботиться о нем. Она вернулась. Но тут в ее сердце, так долго испытывавшем муки, расцвела как бы заря незнакомого чувства любви к этому маленькому хрупкому существу, которое оставила она там. И даже эта новая любовь была новым мучением. Мучением каждого часа, каждой минуты, потому что она была разлучена с ним. Больше всего терзало ее безумное желание обнимать его, прижимать к себе, чувствовать прикосновение этого маленького тельца. По ночам ей не спалось больше. Весь день она думала о нем, а вечером, покончив с работой, садилась у камелька и пристально смотрела на огонь, как смотрят люди, думающие о чем-то далеком. На ее счет стали зубоскалить, стали дразнить ее возлюбленным, которого она будто бы имеет, спрашивали, красив ли он, высок ли ростом, богат ли, когда будет свадьба, да когда крестины. И часто она убегала от этих расспросов, чтобы выплакаться наедине, потому что они вонзались ей в душу, словно булавки в кожу. Чтобы только избавиться от этого издевательства, она с ожесточением принялась за работу и, все время думая о своем ребенке, стала искать средств накопить для него как можно больше денег. Она решила так усердно работать, чтобы хозяин вынужден был прибавить ей жалования. Так, мало-помалу забирала она в свои руки все дела, заставила рассчитать служанку, сделавшуюся лишней с тех пор, как она стала трудиться за двоих, экономила на хлебе, на масле, на свечах, на зерне, слишком щедро бросаемым курам, на корме для скота, с которым тоже немножко небрежничали. Она тряслась над хозяйскими деньгами, как будто они были ее собственными, дешево покупала, дорого продавала то, что производилось на ферме, и разоблачала хитрости крестьян, предлагавших свои продукты, а потому к ней перешли все сделки по купле и продаже, наблюдение за работами на ферме, счет и запись провизии. В короткое время она стала необходимой. Она так усердно следила за всем, что ферма под ее наблюдением процветала всем на удивление. Мили на две вокруг заговорили о работнице Валена. Сам же фермер повторял всюду: «Да, эта девушка чистое золото». Время, однако же, шло, а жалование ее оставалось тем же. Ее усиленный труд принимался как нечто должное со стороны преданной служанки, просто как знак доброй воли. Она решила требовать прибавки. Три раза подходила она к хозяину с этой целью, но, подойдя, заговаривала о другом. Ей как-то совестно было просить денег, как будто в этом заключалось нечто постыдное. Наконец, однажды, когда хозяин завтракал в кухне один, она решилась обратиться к нему и, заминаясь, объявила, что ей нужно поговорить с ним особо. Он поднял голову, удивленный, упершись обеими руками в стол, держа в одной нож, острием кверху в другой кусочек хлеба, и пристально посмотрел на работницу. Она смутилась под его взглядом и попросила отпустить ее на недельку домой, потому что ей не здоровится. Он тотчас же согласился, потом прибавил, видимо, и сам стесняясь. «Мне тоже нужно будет поговорить с тобой, когда ты вернешься».